Глава 20. Второй аукцион. Когда Алла сказала, что управляющая ожидает меня в своем кабинете, я даже не встревожилась. До конца оплаченного Ральфом срока оставалось еще больше месяца, и это позволяло мне чувствовать себя в безопасности. Как выяснилось, напрасно. Ирен встретила меня изучающим взглядом. Мы с ней не общались с того дня, когда они со старшим Бурхаевым пытались выяснить у меня местонахождение Еринки. Разве что пару раз случайно сталкивались на улице. И теперь в ее взгляде я видела искренний интерес. С этим интересом управляющая изучала меня с полминуты, прежде чем заговорить. «Неплохо», — голос Ирен звучал небрежно, с отчетливой ноткой презрения. «Безделье идет тебе на пользу. Подросла, поправилась. Гостям понравится». «Каким гостям?» — спросила я, все еще не испытывая тревоги. «Почему я должна им понравиться?» «Потому что хватит баклуши бить». Ирен протянула руку к настольному календарю, провела по нему длинным блестящим ногтем. «В конце месяца откроем твой второй аукцион и будем надеяться, что и на этот раз найдется какой-нибудь любитель... специфической внешности». Если по ее замыслу последняя фраза должна была меня задеть, то управляющая выбрала для сарказма неподходящее время. После слов про второй аукцион я уже ничего не услышала. «Как второй аукцион? Ральф купил меня на год, и он скоро вернется и продлит. Не думаю». Ирен попыталась изобразить сочувственную улыбку, но получилось это у нее плохо. «Ты бы следила за новостями, раз уж твой хахаль обретается за границей. В прошлом месяце Русь ужесточила въезд и выезд. А насколько я знаю, Донал как раз попадает в ту категорию иностранных граждан, которым здесь больше не рады. Так что на его появление можешь не рассчитывать». Я слушала ее сквозь нарастающий шум в ушах. Снова вокруг рушился мир, как тогда, когда я теряла Дэна, а потом и Еринку. Но если в тех случаях у меня была хоть какая-то надежда на будущую встречу, то Ральф, уходя из моей жизни, не оставлял и этого. Без Ральфа я не имела шансов покинуть Оазис, а это означало, что и Еринка с Дэном тоже потеряны навсегда. «Ты меня слышишь?» – раздраженно спросила Ирен, которая, оказывается, все это время что-то говорила. «Тебе все ясно?» Я смотрела на нее и не понимала, чего от меня хочет эта холёная женщина, почему ее аккуратно выщипанные брови хмурятся, а ярко накрашенные губы нервно кривятся. Не сумев пробиться сквозь мое молчание и не получив ответа, управляющая повысила голос. «Я сказала, чтобы завтра к 2 часам ты явилась в салон. Нужно создать тебе новый образ, привести внешность в порядок». Тон управляющий вдруг неуловимо изменился. Стал заинтересованным, даже азартным. Теперь она словно беседовала сама с собой. «Поскольку ты больше не девственница, то и представлять тебя гостям отныне нужно иначе. Перекрасить волосы в более вызывающий цвет, татуаж бровей и губ сделать ярче, обязательно обновить гардероб. А еще нужна фотосессия для сайта». Еще не опомнившись от ужасной новости, я все равно невольно восхитилась этой женщиной, умудряющейся в любых обстоятельствах оставаться профессионалом своего дела. И, кажется, искренне любившей работу, которой посвятила всю себя. Даже жаль было прерывать ее на пике вдохновения. «Нет». Ирена осеклась. Ее брови, и до того нахмуренные, совсем сошлись на переносице. «Объясни, что это значит?» Потребовала она ледяным тоном, не сулившим ничего хорошего. «Это значит нет!» Почти крикнула я прямо в красивое, неестественно молодое лицо. «Я не пойду в салон, не буду ничего делать со своими волосами, не стану фотографироваться. Вы не имеете права, Ральф оплатил этот месяц до конца!» «До конца месяца к тебе никто и не прикоснется!» Тоже повысила голос Ирен. «Но я никому не позволю и дня сидеть на моей шее, поэтому ты должна будешь начать работать с 1-го же числа мая, а для этого все необходимые приготовления нужно начать уже сейчас». «Не буду», — отрезала я. Ральф вернется, и ему не понравится то, что вы хотели меня продать другим, пока его нет». Эрен зло прищурилась. Ее ноздри угрожающе раздулись, но ответила она спокойно, насмешливо. «Девочка, кажется, ты переоцениваешь свою значимость в жизни Донала. Ты не его невеста, милая. Ты всего лишь временная шлюшка. Одна из многих, которую очень легко заменить и даже не почувствовать разницы». Я услышала звон в ушах, как от пощечины. Даже не столько от слов Ирен, сколько от стыдливого осознания того, что я только что впервые в жизни прикрылась именем мужчины. Униженная этим фактом, уже ничего не боящаяся, я вернула Ирен такой же презрительный взгляд и вкрадчиво спросила. «Опытом делитесь? Когда-то он так заменил вас?» Она моргнула, некрасиво приоткрыла рот. Я не могла знать, насколько точно в цель попали мои слова. Ведь Ральф так и не ответил на мой однажды заданный вопрос о его странных отношениях с нашей управляющей. Но результат мне понравился. С Ирен разом слетела вся ее моложавость, и на миг я увидела усталую, увядающую женщину с тоскливыми глазами, в которых притаился страх одиночества. Но была она такой недолго. Словно мимолетная тень от пробежавшего облака скользнула по ее лицу, и вот уже на меня смотрела прежняя Ирен, уверенная в себе и взбешенная до нельзя. «Ты, я гляжу, отрастила зубы», — спросила она тихим, дрожащим от ярости голосом. «Гляди, как бы тебе не вбили их в глотку». «Прощаю на этот раз, но только потому, что к началу мая мне нужен твой товарный вид». Но глаза ее говорили иное. И с возвращающимся страхом я поняла свои неосторожные слова. Мне еще придется вспомнить. Возможно, не раз. «Если завтра, в назначенный срок», — продолжала Ирен, не замечая моего испуга, «ты не явишься в салон, если откажешься участвовать в фотосессии или еще как-то посмеешь ослушаться моих распоряжений, клянусь, я продам тебе первым желающим в первый же притон». И плевать на то, что скажет по этому поводу Донал, если когда-нибудь здесь появится. Ясно?» Я молча развернулась и, чеканя шаг, вышла из кабинета, каждую секунду ожидая услышать гневный оклик. Но Ирен не остановила меня, наверняка поняв то, чего еще не поняла я сама. Мой самовольный уход был последней демонстрацией протеста. Угроза попала в цель. Я не могла допустить, чтобы меня увезли из оазиса. Только здесь еще оставалась надежда на встречу с Ральфом, на его возвращение, вопреки словам управляющей. А значит, придется делать все для того, чтобы остаться. На следующий день я пришла в так называемый салон красоты, где покорно снесла все манипуляции с волосами и лицом, предписанные мне Ирен. Даже татуаж бровей и губ, без какой-либо анестезии, вынесла равнодушно. И результат не произвел на меня никакого впечатления, несмотря на восторженные заверения соседок в том, что я стала настоящей красавицей. Через несколько дней прибыл с материка и мой новый гардероб. С плохо скрываемым отвращением я под пристальным взглядом Ирен перемеряла все, что было нужно. Платья казались мне вульгарными, обувь на каблуках ужасно неудобной, а кружевное нижнее белье пошлым. Но управляющая осталась довольна, и я не посмела возражать. Я вообще до поры до времени избрала своей тактикой молчание и покорность, потому что в глубине души продолжала верить в скорое возвращение Ральфа. Спустя еще несколько дней, когда свежий татуаж прижился на моем лице, пришло время и для фотосессии. Она должна была состояться в небольшой студии при танцевальном зале, и я даже обрадовалась, увидев там старого знакомого Бранка. На этот раз не с кистями и красками, а с большим фотоаппаратом. Но кроме этого, радоваться оказалось нечему. Ирен сделала все, чтобы как можно сильнее унизить меня. Велела полностью раздеться, хотя от других девушек мне было известно, что для анкеты на сайте всех фотографировали пусть в очень откровенной, но все-таки одежде. Раздеться я смогла, но когда Ирен начала распоряжаться съемками, заставляя меня принимать позы одну вульгарнее другой, Не выдержала и неожиданно даже для самой себя вдруг расплакалась навзрыд, съежившись в углу. Со стороны наверняка казалось, что плач мой вызван унижением и грубыми окриками, которыми понукала меня Ирен. Но на самом деле в тот момент я думала о Ральфе, о том, что он сказал бы, увидев все это. Бранко опустил фотоаппарат, его лицо побледнело, Ирен, напротив, разрумянилась не то от раздражения, не то от злобной радости. «Прекрати истерику!» — визгливо велела она мне. «Ишь, принцесса, как теперь прикажешь тебя фотографировать с зареванным лицом? Немедленно иди умываться!» Я не нашла в себе сил даже на то, чтобы поднять заплаканные глаза. Но Ирен это, казалось, раззадорила еще больше. «Ты думаешь, у меня других дел нет, кроме как с тобой возиться? Подбери сопли и привыкай к тому, что больше ты никакая не особенная, а значит, будешь как все!» Неожиданно подал голос молчавший до этого Бранко. «Ирочка, это бесполезно», — мягко сказал он, откладывая фотоаппарат. «Даже если она прямо сейчас успокоится, понадобится какое-то время, чтобы сошла краснота с лица. Нужен перерыв». «Не называй меня Ирочкой!» Ирен вскочила, чуть не уронив стул. «В общем, мне все равно, что и как вы тут будете делать, но чтобы к вечеру у меня была подборка фото для сайта. И хороших фото!» «Ирен, ты же меня знаешь!» Бранко часто затряс своим попугайским гребнем. «Фото будут, а ты занимайся своими делами, и не стоит тебе по пустякам нервы мотать». Управляющая раздраженно фыркнула, но спорить не стала, и, бросив на меня последний уничтожающий взгляд, вышла за дверь, громко цокая каблуками. Бранко, не шевелясь, прислушивался к ее удаляющимся шагам, затем громко выдохнул и подошел ко мне. Торопливо накрыл своим пиджаком, присел рядом на корточках. «Успокойся, бэйби». Его голос смягчился, зазвучал иначе, даже картавости и странного акцента в нем поубавилось. «Она ушла». От неожиданности у меня остановились слезы. Я отняла мокрые ладони от лица и внимательно взглянула на Бранко. Его разноцветные торчащие вертикально волосы, его многочисленные колечки в носу, губах и ушах сейчас не создавали впечатления легкомысленности. Даже лицо казалось старше, чем в прошлый раз, а глаза смотрели серьезно и понимающе. Он помог мне подняться, отвел к единственному в студии стулу, где до этого восседала Ирен, протянул большой и очень белый платок. Пока я старательно возила им по лицу, стараясь ликвидировать последствия рыданий, Бранко принес мою одежду, до этого в беспорядке сваленную на полу. «А фотографироваться?» — слабо спросила я, принимая из его рук свои джинсы и рубашку. «Успеем», — спокойно ответил он. «Ты же заплаканная вся. Хороших фоток все равно не выйдет. Так что перекур». Бранко деликатно отвернулся, давая мне возможность одеться, а затем, непринужденно усевшись на подоконник, спокойно сказал. «Не доставляй Ирен удовольствия видеть твое унижение. Тебе нечего стыдиться. Природа наградила тебя гармонично сложенным телом и безупречной кожей. Ты прекрасна! И неважно, в каком виде это подается. Грязь и пошлость, она всегда в глазах смотрящего, а не в том, на что он смотрит». Я перестала шмыгать носом и вдруг вспомнила Еринку. Ее дебют, откровенный и прекрасный танец в россыпи алых искр. Уверенные движения, гордо вскинутый подбородок, надменный взгляд поверх голов. Вспомнила, как неистово рукоплескали ей, как восторженно свистели, как швыряли к ногам деньги. Разве кому-то тогда могло прийти в голову, что моя подруга унижена? И, может быть, это воспоминание такое яркое, словно я вдруг почувствовала рядом едва уловимый аромат Еринкиных волос? Может быть, негромкие, но веские слова Бранко, а, скорее всего, и то, и другое, заставило меня поднять глаза, выпрямить спину и сморгнуть с ресниц последние капли слез. Неважно, что еще придумает Ирен, как попытается меня растоптать, но только от меня зависит, удастся ли ей это. Внимательно наблюдавший за мной Бранко ободряюще кивнул. «Да, бэйби, вот так. Делай то, что велят обстоятельства, но помни, к чистому грязное не пристанет. Сходи умойся холодной водой, попьем кофе и продолжим». Мы продолжили. Ирен в студию не вернулась, но я была уверена, даже будь она тут, я не вела бы себя иначе. А мне нравилось думать, что веду я себя, как Иринка. Спокойно и раскованно, хотелось бы еще изобразить капельку надменности, но в присутствии Бранко сделать это оказалось сложно. Он сыпал шутками и прибаутками, носился вокруг меня с фотоаппаратом и корчил из-за него такие уморительные рожи, что на большинстве снимков я получилась улыбающейся до ушей. Но больше всего мне помогла расслабиться доверительная фраза, прозвучавшая, когда я снова раздевалась, на этот раз аккуратно складывая вещи на спинку стула, а не бросая на пол. «Знаешь, бэби», — вполголоса заметил Бранко, расчехляя фотоаппарат. «Я сказал, что ты красива, но знаешь, что я сужу об этом чисто с эстетической точки зрения. Мне не нравятся девочки, понимаешь? Так что уж кого-кого, а меня стесняться тебе точно не стоит». Не сказать, что я была очень удивлена. Бранко с его попугайстым гребнем, многочисленными колечками, яркой обтягивающей одеждой так не походил на других мужчин, какими я привыкла их видеть, что логично было ожидать чего-то подобного. Но окончательно расслабиться мне помог не тот факт, что его не интересует моя нагота, а доверие, с которым он поделился со мной этой подробностью своей жизни. Когда минул час, и Бранко с удовлетворенной улыбкой наконец опустил фотоаппарат, я чувствовала себя уже настолько в своей тарелке, что не спешила одеваться. Стояла полуденная жара, а прохладный ветерок из приоткрытого окна приятно овивал разгоряченную кожу. Я не видела, что там получилось на фотографиях, и не горела желанием посмотреть. Но было приятно думать о том, как отреагирует Ирен на мое улыбающееся лицо и довольный вид, когда получит результаты фотосессии. Все-таки какую-то неубедительную месть она для меня придумала заброшенные несколько дней назад дерзкие слова о ней и Ральфе. Словно услышав мои мысли, Бранко обернулся через плечо, осторожно заметил. «Бэби, я не имею привычки лезть в чужие дела, но позволь дать тебе совет. Не зли Ирочку, она баба неплохая, но очень уж злопамятная и тщеславная, а это взрывоопасный коктейль». Под его взглядом я спохватилась и начала торопливо одеваться. Эйфория, вызванная удачной фотосъемкой и победой над унижением, постепенно проходила, уступая место тревоге. «Ты не знаешь, за что она меня ненавидит?» — грустно спросила я у прихорашивающегося перед зеркалом Бранко, впрочем, не особо рассчитывая на ответ. Но Бранко меня удивил. Он ответил сразу, словно ждал такого вопроса. «Не знаю, но могу догадываться. Ирочка такой человек, что способна ненавидеть только кого-то равного себе. Конкурента, представляющего угрозу ее благополучию. Хотя бы в потенциале. Так что можешь воспринимать ее неприязнь как комплимент». Я удивленно замерла с ногой, засунутой в штанину джинсов. «Конкурента? Как я могу конкурировать с Ирен? Где она и где я? И главное, в чем конкурировать? Что мы не поделили? Не Ральфа же в самом деле». Пусть ей ляпнула, не подумав глупость про то, что якобы когда-то он легко нашел ей замену. Но ведь это было сказано просто так, на эмоциях и желание уязвить. На самом деле, я вовсе не уверена, что между Ральфом и нашей управляющей действительно когда-то что-то было. И даже если предположить, что было, разве стала бы Ирен ревновать мужчину к одной из местных девчонок, которых из-за людей-то не считала? Я уже открыла рот, чтобы вслух выразить свое недоумение, но вместо этого спросила совсем другое. «Бранко, почему ты называешь меня бэйби?» И стала внимательно следить за его реакцией. Но разноцветный парень не выказал никакого смятения или удивления, даже не оглянулся. «Потому что ты бэби», — Легко ответил он, продолжая смотреться в зеркало и поправлять свой попугайский хохолок. «Все маленькие девочки, бэйби». «Да, но ведь это иностранное слово. Я знаю». Мне очень хотелось, чтобы Бранко повернулся ко мне, и я могла увидеть, вызывают ли мои вопросы хоть какие-то эмоции. Но он продолжал прихорашиваться. «Тебя поэтому так странно зовут. Откуда ты?» «Издалека, бэби, издалека». Больше я ничего не добилась от этого странного человека, потому что в следующую секунду он воскликнул, сплеснув ухоженными руками. «О-ля-ля! Задержались мы тут с тобой, а ведь мне еще добираться до берега!» Подхватил свой огромный фотоаппарат, перебросил через плечо пиджак и, белозубо улыбнувшись мне на прощание, торопливо метнулся за дверь. А я осталась стоять посреди пустой студии с незастегнутыми джинсами, взлохмоченными волосами и сумбуром в голове. Время шло, Ральф не появлялся, и постепенно надежда, которую я продолжала испытывать, несмотря на слова Ирен, начала меркнуть, уступая место глухой тоске. В день своего 14-летия я даже не вышла из домика, чтобы прогуляться по солнечным пляжам, на которых весна уже вступила в свои права, где песок снова стал золотым, а море синим. Яринки не было, и про мой день рождения никто не вспомнил. Что меня, впрочем, вполне устроило. Праздновать еще один оставшийся позади год своей дурацкой жизни я не собиралась. Ирен никак не давала о себе знать, и можно было лишь догадываться, как она отреагировала на результаты моей фотосессии, где я, вопреки всем ее стараниям, получилась естественной и веселой. Мне нравилось вспоминать об этом. Я словно передала привет далекой Яринке, сумела поступить так же, как поступила она на своем дебюте. И мы снова, несмотря на разделяющее нас расстояние, действовали заодно. Но эта мысль стала для меня единственным и последним утешением. Одновременно с тем, как дни неуловимо утекали сквозь пальцы, приближая окончание оплаченного Ральфом срока, я все больше склонялась к мысли, что на этом моя борьба окончена. Если сказанное Ирен окажется правдой и Донал не сможет вернуться в Оазис, то мне не на что больше надеяться. Пытаться снова найти постоянника, который стал бы для меня так же близок и на чью помощь я могла бы рассчитывать, казалось нереальной затеей. А главное, у меня не было ни желания, ни сил, ни мотивации для того, чтобы заняться этим. Мною овладели глубокая апатия и сонное спокойствие. С этим спокойствием я и встретила утро нового дня, того самого, наступление которого снова делало меня ничей, бесхозным товаром, ожидающим нового покупателя. Даже когда дверь номера скрипнула, пропуская внутрь непривычно тихую и виноватую Аллу, я лишь молча подняла на нее равнодушный взгляд, хоть и прекрасно понимала, с каким известием явилась старшая. «Сегодня открылся твой второй аукцион», — осторожно сообщила она, словно опасаясь моей реакции. «Но быстрого результата не жди. Обычно повторно за девушку не борются, так как это бывает сразу после ее дебюта». Алла помолчала, ожидая ответа, не дождалась и виновато добавила. «И на следующего постоянника тоже особо не надейся. Постоянники редко бывают у тех девочек, которые... В общем, у которых уже кто-то был. Скорее всего, на повторном аукционе тебя купят на одну ночь. А потом ты будешь работать, как все». Я слегка опустила ресницы, давая понять, что услышала ее. Но старшая продолжала глядеть на меня испытующе, будто не верила, что я так ничего и не скажу по поводу своего изменившегося статуса. Когда наше молчание затянулось, она слегка пожала полными плечами и тем же виноватым тоном сказав: «Я сообщу тебе, когда аукцион будет закрыт». Вышла, бесшумно притворив за собой дверь. Но здесь Алла ошиблась. Не ей пришлось сообщать мне о закрытии аукциона. На следующий день я спустилась в гостиную, где шумно обедали недавно проснувшиеся после ночной работы девушки, и впервые за долгое время села вместе со всеми за стол. Не потому, что устала от одиночества, Просто захотелось отдохнуть от своих непрестанных тревожных мыслей о Еринке и Яне, о Дэне и других. О Ральфе. Послушать легкомысленную девчоночью болтовню и бубнёж телевизора. Хоть на несколько минут представить, что ничего не изменилось с тех пор, как я только-только попала сюда и еще верила в контракт и возможность освобождения. У меня это даже почти получилось. По крайней мере, я улыбалась вместе со всеми, да и кофе пила, по-настоящему наслаждаясь его вкусом. Но длилось это не дольше нескольких минут. Последних моих минут в оазисе, которые можно было, пусть и с натяжкой, назвать хорошими. А потом в одну секунду в гостиной вдруг воцарилась тишина. Соседки замерли, как по команде, повернув головы к входной двери и одинаково приоткрыв рты. Я сидела спиной к холлу, поэтому увидела ту, кто к нам пожаловал позже остальных. «Добрый день, девушки!» — прозвенел голос колокольчик, и необходимость оборачиваться отпала. Тем не менее, я обернулась, хоть и лениво, без спешки. Внезапный визит управляющей в наши скромные пенаты. Третий визит, и, как выяснилось, третий же раз в мою честь. Не стал тем, что нарушило мое апатичное спокойствие последних дней. Ирен лучезарно улыбалась. Видя это, соседки начали расслабляться и несмело заулыбались ей в ответ. Со всех сторон понеслись робкие «Здравствуйте, сударыня». Кто-то торопливо поднимался, кто-то убрал звук у телевизора. Засуетившаяся Алла даже попыталась подвинуть нежданной гости стул, но управляющая остановила ее небрежным жестом. «Не стоит, Аллочка. Я буквально на минутку. Только хотела сообщить Дайнике, что она бьет все рекорды». Ирен отыскала меня среди обращенных к ней лиц, лукаво пригрозила пальцем. «А ведь я в тебе все-таки не ошиблась, дикарочка ты наша. Твой второй аукцион закончился так же быстро, как первый. Удивительно, за тебя опять предложили сумму, которая сделала продолжение торгов бессмысленным. Ты бы хоть с подругами секретом поделилась. Как это у тебя получается?» Девушки вокруг удивленно охнули, как по команде, переводя взгляды с Ирен на меня. Не думаю, что они ожидали, будто я сейчас начну польщенно делиться секретами. Скорее, хотели понаблюдать за реакцией счастливицы, пользующейся таким успехом у гостей. Но я разочаровала их. Продолжала сидеть в той же позе, в какой замерла, когда я обернулась посмотреть на неожиданно появившуюся управляющую, и молчала. Ирен, наверняка предвкушающая мой испуг, отчаяние или хоть какой-то протест, слегка нахмурилась. Прежняя лучезарная улыбка, с которой она появилась в дверях, померкла. «Разве ты не рада?» — спросила она, на этот раз не сумев скрыть яда в голосе. «Разве неприятно после стольких месяцев безделья вернуться к работе?» Вокруг нас оживление на лицах девушек гасло, взгляды опускались. Не только меня. Никого больше не обманывала деланная доброжелательность управляющей. В столовой повисло тягостное молчание. «Ну что же?» Так и не дождавшись ответа и явно раздражаясь от этого, Ирен повернулась к Алле. «Дорогая, будь добра проследить, чтобы сегодня к полуночи Дайника явилась в третий люкс айсберга в соответствующем виде. Я думаю, изображать скромность ей больше не имеет смысла. Так что выбери наряд посексуальнее, во вкусе гостя». И этим, казалось бы, мимолетным замечанием управляющая легко добилась от Аллы того, чего не смогла добиться от меня. «А кто гость?» — торопливо спросила старшая, видя, как управляющая направляется к выходу, не понимая, что это не более чем игра на публику. «Ах, гость!» — Ирен обернулась, словно спохватившись. «Чуть не забыла. Это наш завсегдатай, всеми уважаемый Иван Сидорович Ховрин». Странно, но для меня этот день почти ничем не выделился из-за череды других серых дней. Я все ждала, когда моя апатия сменится ужасом или хотя бы сожалением о том, что все так неудачно сложилось. Но на душе оставался полный штиль. Такой же штиль царил на море, Поэтому почти сразу после ухода Ирен я покинула наш домик и впервые за последнюю неделю отправилась гулять по берегу. Не потому, что мне этого хотелось, а чтобы не видеть перепуганных, полных сострадания взглядов соседок. Когда за Ирен захлопнулась входная дверь, добрую минуту в гостиной царила мертвая тишина. Имя Ховрина словно продолжало висеть в воздухе грозной тенью. Перед лицом этой тени девушки, еще недавно весело смеявшиеся и болтавшие о пустяках, стали торопливо расходиться, оставляя на столе чашки недопитого кофе. И через минуту рядом со мной осталась только Алла, Ася и Вика, тоже напуганные, но старающиеся держать себя в руках. Я оценила их поступок. «Дай-ка», — явно через силу заговорила Алла, когда молчание стало невыносимым. «Дай-ка, ты только не делай глупостей». «Глупостей?» — машинально переспросила я, внимательно прислушиваясь к себе, ожидая появления хоть каких-то эмоций. Эмоция обнаружилась лишь одна — досада на себя за то, что недооценила злопамятность Ирен и всерьез думала, будто ее месть за мои опрометчивые слова о ней и Ральфе могла ограничиться пошлой фотосессией. Сзади осторожно приблизилась Ася, обняла меня за плечи, ответила вместо Аллы. «Даечка, иногда кажется, что все очень плохо, но это когда-нибудь кончается. Да и плохие вещи происходят, но их надо пережить, и...» Ее перебила Вика, незаметно приблизившаяся ко мне с другой стороны. Она не стала ходить вокруг да около, оттеснила от меня шмыгающую носом Асю и сказала прямо. «Девочки имеют в виду, чтобы ты не думала о русалке на яме, ну или о веревке с мылом, уж не знаю твоих предпочтений». Тут она почти угадала. Я как раз думала о русалкиной яме, но не о том, чтобы в ней утопиться, а о своем тайнике, который недавно там оборудовала. В оазисе, в отличие от приюта, никакой необходимости в этом не было. Мы имели право хранить в номерах любые вещи, которые только удастся раздобыть. Не возбранялись даже легкие наркотики, которыми время от времени угощали девушек гости. Но мне захотелось обладать каким-нибудь секретом, чем-то, что напоминало бы прежнюю жизнь. Вот я и выкопала небольшую полость в гальке под одним из валунов русалкиной ямы. Выкопала, укрепила изнутри и заложила отверстие камнями, так что, даже стоя совсем рядом, никто бы не заподозрил там тайника. И сейчас я думала об этом, сидя в окружении соседок, по-прежнему глядя на захлопнувшуюся за управляющей входную дверь. Не знаю, что выражало в тот момент мое лицо, но Ася вдруг тихонько заплакала, а Вика схватила меня за плечи и заговорила почти вплотную, приблизив губы к моему уху. «Дай-ка, послушай меня. Я была у Ховрина, и врать не стану. Тебя ждет очень тяжелая ночь. А после нее, скорее всего, еще несколько дней в клинике. Но Ховрин никогда не берет одну и ту же девочку дважды. Тебе нужно потерпеть всего один раз. Зато потом ты можешь никогда его не бояться». «Я дам тебе таблетки», — тихонько сказала стоящая чуть поодаль от нас Алла. «Выпьешь перед тем, как пойти к нему. Они сделают тебя немного заторможенной. Зато будешь меньше чувствовать боль. И время быстрее пройдет. Помни о том, что это всего одна ночь. И не делай глупостей». Они говорили что-то еще, но я уже не слушала. Неожиданно стало очень душно и тесно. Нестерпимо захотелось наружу, на ветер, на влажный морской простор. И осторожно отодвинув Вику плечом, я пошла к дверям. Уже взявшись за ручку, обернулась к соседкам, сказала, стараясь выглядеть как можно более искренней. «Я не стану делать глупостей. Мне просто сейчас нужно побыть одной». И судя по тому, с каким облегчением они закивали мне в ответ, у меня это получилось. Ни страха, ни отчаяния, ни даже смирения перед предстоящей ночью я так и не дождалась. Появился разве что легкий интерес к происходящему, какой бывает, когда смотришь кино, достаточно увлекательное для того, чтобы сопереживать героям, но слишком далекая от действительности, чтобы воспринимать происходящее на экране события всерьез. Я гуляла до вечера, обошла все пляжи, все улочки и лестницы, поднялась на обзорную площадку айсберга, даже заглянула на причал, где не бывала с тех пор, как потеряла надежду на возвращение Ральфа. Не навестила только одно место – Русалкину яму. Но это я собиралась сделать позже. Под конец, уже вечером. Заглянула в прибрежное кафе, где работала до своего дебюта. Попила там кофе, поболтала с официантками и поварами. Глядя на меня, никто бы не заподозрил, что сегодняшнюю ночь мне предстоит провести с известным всему острову садистом, одно только имя которого наводит ужас на местных девушек. В домик я вернулась еще засветло. Не хотелось заставлять нервничать Аллу, невиноватую в том, что Ирен назначила ее ответственной за мой сегодняшний визит к Ховрину. И Алла не смогла сдержать вздоха облегчения при виде меня, за что ее, разумеется, тоже нельзя было винить. «Дайка, ну наконец-то! А я уже начала беспокоиться, вдруг ты...» Алла не договорила, вместо этого виновато засуетилась, протянула мне легкий пакет. «Надень, пожалуйста». Ирен передала. Пожелание гостя. Я не сомневалась, что обнаружу в пакете что-то крайне непристойное. Поэтому вид собственного отражения в зеркале, облаченного в коротюсенькое обтягивающее платье цвета спелой клубники и яркие в тон ему чулки сеточки, меня не расстроил. Небольшое внутреннее сопротивление вызвали только туфли с такими высокими и тонкими шпильками, что я невольно задумалась, как буду удерживать равновесие, встав на них. Но Алла успокоила меня. «Ты можешь пойти хоть в тапочках, а туфли просто взять с собой и обуть их уже в айсберге». Соседки, тоже собирающиеся на работу, не заговаривали со мной, не поднимали глаз и скользили мимо, как тени. Не думаю, что это было проявлением равнодушия. Скорее, они избегали меня как напоминание о том, что каждую из них в любой момент может постигнуть та же участь. Чтобы не действовать им на нервы и не оттягивать неизбежное, я закинула дурацкие туфли в свою пляжную сумку. Здорово, что теперь не придется объяснять, зачем она мне нужна. Обула кроссовки и повернулась к замершей рядом Алле. «Ховрин в третьем люксе, да? Я одна пойду. Не надо меня провожать». Алла приоткрыла рот, собираясь запротестовать, но я не дала ей такой возможности. «Не бойся. Если бы я хотела что-то с собой сделать, у меня на это был целый день». «Но Ирен...» «Ирен ничего не узнает». Наверное, Алле тоже хотелось, чтобы я поскорее исчезла с ее глаз и своим обреченным видом не напоминала о нашем незавидном положении, о нашей беспомощности и полном бесправии. Она поколебалась несколько секунд, а потом протянула на ладони две белые таблетки. «Вот, выпей сейчас. И просто потерпи до утра». Откуда-то сбоку появилась до этого незамеченная мною Ася. Молча подала стакан с водой. Я взяла его, закинула таблетки в рот, запила и, подхватив сумку с туфлями, повернулась к дверям. Алла что-то сказала мне вслед. Ася, кажется, опять начала всхлипывать, но я не остановилась и не обернулась. Торопливо сбежала с крыльца, свернула за угол и только здесь, наклонившись к земле, торопливо выплюнула в траву обе непроглоченные таблетки. К ожидающему меня, надо полагать, с большим нетерпением, Ховрину, я заявилась на 15 минут позже назначенного срока. Пришлось пробираться в темноте до Русалкиной ямы к своему тайнику и только потом подняться в айсберг. Третий люкс оказался пентхаусом, занимающим половину этажа. Мой нынешний хозяин явно любил жить на широкую ногу. Дверь была приглашающе открыта, внутри надрывался телевизор, так что стучаться я не стала. Просто перешагнула порог и, как была в мокрых кроссовках, с которых сыпался морской песок, прошла дальше, в приглушенные золотисто-бордовые тона роскошного номера. Дорогой гость возлежал на огромном диване посреди такой же огромной гостиной, освещенной лишь мерцающим камином и яркими южными звездами, заглядывающими сквозь стекло прозрачного потолка. Он выглядел умиротворенным, крайне довольным жизнью, и на меня взглянул почти благосклонно. «Ну вот и ты, дикарочка!» — молвил Ховрин после того, как мы вдоволь насмотрелись друг на друга. Он с дивана, сквозь клубы сигарного дыма, я от порога гостиной. «Видишь, как оно получилось? Бегала ты, бегала, и все равно от меня не убежала. И где сейчас добрый дядя Донал? А нету дяди Донала. Наигрался он с тобой. А я, как и обещал, тут как тут. Теперь моя очередь играть». Он начал приподниматься, и я напряглась всем телом, но Ховрин просто сменил лежачую позу на сидячую, не менее расслабленную. Ему явно хотелось растянуть удовольствие, вдоволь наслаждаясь тем фактом, что я наконец-то в его руках, и предвкушая грядущую забаву. «Неплохо выглядишь!» Ховрин демонстративно медленно скользил глазами по моему телу, облаченному в дурацкое алое платье, почти не прикрывающее промежность и оставляющее открытой верхнюю часть груди. «Прошедший год пошел тебе на пользу. Теперь ты больше похожа на женщину. Вот только взгляд слишком наглый. Но это я сегодня исправлю». Мой взгляд не был наглым. Он был просто очень спокойным и отстраненным. Я по-прежнему наблюдала происходящее как интересное, но далекое от реальности кино. Однако для того, чтобы Ховрин начал заводиться, хватило и этого. «Почему ты не в туфлях?» — спросил он неожиданно резким, визгливым голосом, напомнившим мне нашу первую беседу в ресторане. «Я же велел передать тебе туфли!» Я качнула пляжной сумкой, которую держала в левой руке. «Я принесла их с собой, сударь». «Какого черта ты не пришла в них сразу? Что за говнодавы на тебе? Вот дерьмо, ты же заляпала ковер!» Ховрин по бабье всплеснул короткопалыми руками и разразился бранью, разбрызгивая слюну. Но я видела, как в его красноватых, отлопнувших сосудах глазах разгорается злобная радость, и понимала, что все это тоже часть запланированного действа, что садист нарочно распаляет себя перед тем, как приступить к удовлетворению своих гнусных потребностей. А этого я ждать не собиралась. Приподняла сумку, приоткрыла ее и бесцеремонно перебила словесный понос Ховрина. «Так мне надеть туфли, сударь?» От неожиданности он поперхнулся собственной желчью, смешно кудахнул и завизжал еще громче. «Ты должна была прийти в туфлях сразу, дура! Если бы я хотел, чтобы ты переоделась здесь, то и оставил бы их здесь, тупая сучка! Ничего, сейчас я вправлю тебе мозги! Сейчас ты у меня... Что?» Ховрин как раз попытался встать и очень удачно замер в полуприседе, растерянно раскрыв рот и вытаращив на меня водянистые глаза. В один из этих глаз я и загнала тяжелый стальной шарик, который за доли секунды до этого вложила в кожуток стремительно выхваченной из пляжной сумки пчелки.